Глава 16. 4 августа 2022. Женя. Она ущипнула себя. Больно. Что же это получается? Она лежит на широкой кровати, на новых мятного цвета простынях. Напротив, в полстены, огромное в золоченой раме овальное зеркало. По обеим краям кровати — тумбочки с ночными фарфоровыми лампами, украшенными фигурками птиц. А слева, в высокое задрапированное белой прозрачной складчатой занавеской окно, бьет по-утреннему нежное солнце. И света столько, что хочется зажмуриться. Это французское солнце. Солнце Жаверни. Да, она теперь живет вместе с братом мужа в большом и уютном двухэтажном доме с желтыми ставнями. Вот просто живет и все. Еду готовит женщина средних лет по имени Эмма, француженка, которая неплохо знает русский язык. Она с семьей живет по соседству, на самой окраине деревни, и вот уже несколько лет присматривает за домом и садом. Обожает или уважает Петра. Увидев его, широко улыбается и постоянно предлагает ему поесть. Эмма, само собой, была предупреждена об их приезде и готовилась к этому событию не один день. Иначе как объяснить, во-первых, идеальную чистоту в доме и забитый продуктами и разными закусками холодильник? Как же все было вкусно вчера! Сам момент приезда был волшебным, словно Женя переместилась из ада в рай. Вот такое это было ощущение. После стрессовой Москвы и Подольска, где Женя окончательно запуталась в своем отношении к исчезновению Бориса и не могла никак взять в толк, сердиться ей или наоборот, любя переживать за мужа, оказаться здесь, в тихой и зеленой солнечной французской деревушке, в большом, красивом и очень удобном доме со множеством спален и огромной кухней, стало настоящим счастьем. В аэропорту их встретил водитель Элизы, приятельницы Петра, который привез их домой. Сама Элиза жила там же, в Жаверни, неподалеку от их дома. И хоть Петр настойчиво приглашал ее на ужин, намекая на то, как все будет вкусно, вы же знаете, как Эмма готовит утку, она отказалась, сославшись на сильную усталость. «Она все равно придет, вот увидишь», — сказал, провожая взглядом ее машину, Петр. «Она, несмотря на свои 70 с хвостиком, энергичная, бодрая и веселая. Просто этот перелет оказался для нее сложным». «Еще бы», — подумала Женя. Когда садилась в самолет, ей было от силы 25. А когда прилетела, постарела на 50 лет. Но об этом она решила лучше не говорить, поскольку очень боялась, что Петр примет ее за сумасшедшую. От ворот до дома они шли по дорожке, по обеим сторонам которой росли роскошные, сверкающие каплями воды, розовые и желтые розы. И каких только растений не было в саду. И все это Женя сфотографировала взглядом, радуясь тому, что впереди у нее будет много времени, чтобы не спеша, с удовольствием прогуляться по саду и все осмотреть. «Господи, Петр, какая же красота!» «Проходи, Женечка, теперь это и твой дом. Мы же семья». «А Борис бывал здесь?» «Да, пару раз. Но не задерживался здесь. В Париже у него было одно дело, только поэтому он и прилетал. Что-то там с наследством. Он работал в паре с парижским адвокатом. И дело они, между прочим, выиграли. В результате одна наша соотечественница — после развода с мужем-французом получила все, что ей причиталось по закону. Дома, машины, деньги. За 2 месяца до этого ее муж, скотина, целую неделю держал ее на цепи в сарае. Видите ли, ему показалось, что она изменила ему с водителем. Бррр, ужас, на цепи. Хорошо, что ей удалось докричаться до соседей. Они вызвали полицию, ну и так далее. Но не будем о грустном. Знакомься, это Эмма. На крыльце показалась невысокого роста стройная женщина лет 40. Черные блестящие стриженные волосы, большие карие глаза, чудесная белозубая улыбка. Помявшись несколько секунд, она, не выдержав, бросилась к Петру. Они обнялись, как старые добрые друзья. Говорила она с приятным акцентом, слегка путая слова и сбиваясь на французские. Но с Женей они очень быстро нашли общий язык. Эмма помогла поднять на второй этаж, где располагалась спальня Жени, багаж, после чего показала примыкающую к спальне большую ванную комнату, объяснила, как пользоваться краном с горячей водой и душем, показала шкаф с полотенцами и всем необходимым. С какой же любовью все было подготовлено. Самым трогательным Жене показалась стопка теплых свитеров в шкафу. Пушистые, мягкие, серый, черный, красный и белый. Новые с этикетками. Мысль о том, что эти свитера могли быть куплены задолго до ее приезда и были предназначены для другой женщины, Жене не хотелось думать. В какой-то момент ей показалось, что ее здесь все будут любить. И Эмма, и Петр. И что окружат ее заботой. Быть может, она просто очень этого хотела. И теперь малейшие знаки внимания воспринимались ею именно так. Ее любили. Пусть просто как русскую гостью, это Эмма. И как жену любимого брата, сноху, Петр. Эмма предложила Жене разобрать чемодан и разложить все ее вещи, но Женя, поблагодарив ее, сказала, что справится сама. И хотя она устала, и тело ее почему-то дрожало, может, от слабости, а может, от нервного напряжения, она все равно довольно быстро разобрала багаж, все аккуратно разложила по полочкам. В комоде она нашла 2 пакетика ароматных розовых саше для белья. Потом приняла душ. Живя в доме братьев Бронниковых и даже став женой одного из известных и состоятельных московских адвокатов, Женя, конечно же, могла позволить себе все самое лучшее и дорогое. Но такого мыла и шампуней, ароматных и просто каких-то невероятных, у нее не было. «Надо бы запомнить их название», — подумала она, набрасывая на плечи тяжелый длинный халат, тоже, вероятно, купленный специально для нее. Махровый, мягкий, нежного зеленого цвета. Он словно обнимал ее уставшее тело. Она замерла, представив себе, что находится в ванной комнате не одна, что рядом с ней — Борис. Что это он обнимает ее и шепчет на ухо нежные слова. Вот оно. То самое горькое чувство, что она больше никогда не увидит его. Чувство, которое она гнала от себя, заставило вдруг все вокруг стать моментально серо-черным. Острая, как отравленная игла, мысль пронзила ее. Они скрывают от меня его смерть. И Петр делает все, чтобы как-то смягчить удар, чтобы сердце ее не разорвалось, чтобы она сменила обстановку и набралась душевных сил. И тут же ее отпустила. Нет-нет, это невозможно. Если бы Борис погиб, Петр не мог бы так лучиться, улыбаться Эмме и вообще радоваться жизни. Это совершенно исключено. Вот каким она застала его в первый день, когда вернулась из Калины. Было похоже на то, что Петра подкосила беда. Заросший, постаревший, немытый, практически опустившийся и потерявшийся в жизни человек. Да, вот тогда по одному его виду можно было понять, что с его братом случилось что-то ужасное. Но потом же он как-то пришел в себя, начал хоть и небольшими порциями выдавать ей информацию о Борисе. Вот только где он? Хотя бы на каком континенте, так и не сказал. Там нет связи. Сразу представились джунгли, заросшие лианами, старое бунгало и трясущийся от страха клиент Бориса, совершенно седой человек с безумными глазами. Вот откуда берутся эти картинки? Где черпает свое вдохновение воображение? Из какого-то волшебного источника. На ужин Элиза не пришла. И утку, точнее, утиное конфи, то есть ножки утки, томленые полдня в собственном жире на медленном огне, запивая вином, Женя сильно разбавляла его водой, они съели втроем. Петр, Женя и Эмма. Был еще салат из козьего сыра, яйца под майонезом и шоколадный мусс. Женя, успевшая поспать после дороги, набралась не только сил, но и нагуляла аппетит. И ела с таким удовольствием и так много, что ей было даже стыдно. После ужина они с Петром прогулялись по деревне. Точнее, прошлись немного по улице. Дошли до дома Элизы. Женя отметила, что ее дом очень похож на дом Петра, с той лишь разницей, что ставни выкрашены в нежно-зеленый цвет. Но беспокоить пожилую женщину не стали. Пусть отдыхает. «Если ты не возражаешь, завтра мы отправимся с тобой в сад Мане», — предложил Петр. Он выглядел довольным, просто сиял. «Нет-нет, Борис жив», — снова подумала Женя. Но расспрашивать его на этот раз не стала. «Если захочет, сам все расскажет. И вообще, надо научиться управлять своими чувствами и мыслями». «Не буду пока думать о Борисе. Так спокойнее для меня и нашего будущего ребенка». Про ребенка она думала постоянно, представляя его внутри себя в маленькой розовой теплой колыбельке. Как ему там сейчас? Как жаль, что он не видит всей этой красоты, этих деревьев и цветов, красивых домов, этого неба, солнца. Но ничего. Вот родится, и тогда уже все увидит. При мысли, каким добрым и щедрым будет по отношению к племяннику или племяннице Петр, дядя, она всегда улыбалась. Но вот представить себе лицо Бориса в момент, когда он увидит своего ребенка, она почему-то не могла. И страшнее всего было даже не это, а то, что иногда она не могла вспомнить лицо мужа. Лишь иногда, глядя на Петра, она узнавала в нем черты Бориса. Все-таки они братья. И тогда холодная тоска сдавливала горло. В дверь постучали. Женя быстро натянула простыню до подбородка. «Войдите!» И что это могло понадобиться Петру так рано? Зачем он беспокоит ее? Раньше за ним такого не водилось. В семье вообще принято было оберегать сон друг друга. Но вошел не Петр, а Элиза. Розовощёкая, вся в белом и спортивном, глаза горят, широкая улыбка, не женщина, а утреннее солнышко. «Доброе утро, моя дорогая! Как спалось на новом месте?» «Элиза, доброе утро! Все прекрасно! Я чувствую себя выспавшейся и отдохнувшей!» «Вот и замечательно! Я пришла за тобой! Пойдем пить кофе на террасу. Погода чудесная, жары пока нет. Петр уже там, бодрый и с мокрыми волосами. Он уже наплавался, как он сам мне сказал, в бассейне. У вас чудесный бассейн». Чтобы подготовить бассейн к нашему приезду, Эмме, вероятно, пришлось немало потрудиться, отмывая его и все такое, сказала, чтобы поддержать разговор Женя. «О, нет-нет! Бассейном и садом в основном занимается ее муж Филипп. Хорошая пара. Такие ответственные люди. Так хорошо следят за домом. Будь я на их месте, в отсутствии хозяев сдавала бы потихоньку дом туристам», — хихикнула, хитро сощурив глаза, Элиза. «Живернее, сама понимаешь, деточка, непростая деревня. Здесь всегда полно туристов. Ладно, не буду тебя смущать. Вставай, одевайся и выходи. Я жду тебя, моя дорогая». Разговор за кофе поначалу казался дежурным. Говорили о погоде, о разных пустяках, розах. Но когда коснулись гераней, Элиза мгновенно, словно произнесли пароль, заговорила о саде Мане. Кто бы мог подумать, что большинство клумб состоит из пышных гераней. У меня в саду, к примеру, раньше герани стояли в горшках на ступенях крыльца. Но теперь я тоже попросила своего садовника разбить гераневые клумбы». Женя слушала ее вполуха. «Сад Моне». Подумалось, что будь она здесь с Борисом, находясь в спокойном и умиротворенном состоянии, ей, может, и захотелось бы слушать про сады, цветы и герани. Но пока что она, как выяснилось, не была готова к тому, чтобы наслаждаться красотой природы. Внутренний блок, сама тревога не отпускали ее. И это несмотря на то, что она так старалась контролировать свои эмоции. Он долго спорил со своей женой, которая была категорически против того, чтобы вырубали ели. Он все равно срубил их и высадил фруктовые деревья. Вишни, абрикосы, яблони. Женя зажмурилась. Ей показалось, или на самом деле за большой плетистой розой возникло вдруг лицо Лизы. Она даже привстала, чтобы получше разглядеть. Лицо исчезло, а розовый куст задрожал, как живой. Вот только этого не хватало сейчас в ее жизни — призраков. «Там есть центральная дорожка. Так вот, вдоль нее Клод Моне высадил роскошные настурции. Сад только с первого взгляда может показаться хаотичным, бессистемным. Но это на самом деле не так. Там очень гармонично сочетаются между собой тюльпаны, дельфиниумы. Все синее, лиловое, голубое, понимаете? Потом идут флоксы. А уже ближе к осени — хризантемы». Петр с чашечкой кофе в руке слушал щебет своей знакомой с улыбкой, прикрыв глаза. Похоже, он на самом деле был счастлив. Женя подумала, а что, если он переместился сюда ради себя самого, чтобы сменить обстановку и не сойти с ума, переживая за брата? Он же вообще довольно легкомысленный и вообще какой-то легкий, сентиментальный. Но, с другой стороны, не настолько же он глуп и бесчувственен, чтобы вот так взять, да и отрешиться от проблем, беды. «У меня муж пропал», — вдруг сказала Женя, чтобы вывести, наконец, впавшего в сладостную прострацию деверя. Однако на это Петр тоже не отреагировал, словно пропустил мимо ушей или просто не услышал. «Боря? Да бросьте вы!» — отмахнулась Элиза. «Знаю я эту историю. Борис просто очень занят. Занимается делами своего клиента. Да, бывают такие истории, когда адвокату приходится терпеть капризы и чудачества тех, кого он защищает. За это ему и платят. Полагаю, хоть Петр и не рассказывал мне детали, что в этом деле замешаны большие деньги. Возможно, его клиент — крупный чиновник, который прячется от правосудия. Или наоборот, задолжал кому-то крупную сумму, и вот пока он будет решать свои финансовые проблемы и в страхе, что его укокошат, он и прячется. Но все это до поры до времени. Так что, моя дорогая, успокойтесь. Я права, Петр?» Петр открыл глаза, сладко потянулся, потом, извинившись за столь неподобающий жест в присутствии дам, ровно сел в своем плетеном кресле и тупо уставился на Элизу. «Боря-то? Да все у него хорошо. Жив и здоров. Работает человек. Вот все пытаюсь убедить в этом Женечку, а она переживает». «Женя, вы жена адвоката, а потому должны относиться к его профессии с пониманием. Жена вообще должна всегда и во всем поддерживать мужа. Ну, если, конечно, она его любит. Но вы, полагаю, любите Борю. Его невозможно не любить. Во-первых, он красив. Женщины его обожают». «Что? Откуда вы знаете?» Женя почувствовала, как краснеет. Вы настолько хорошо с ним знакомы и видели его в обществе женщин? Но он же бывал здесь, как же? Мы отдыхали здесь большими компаниями. Приглашали моих друзей из русского театра, художников. Бывали здесь и танцовщицы. Пёстрая публика. Розовый куст снова затрепетал, и Женя увидела между большими пышными розами бледное лицо Лизы. «Что за чертовщина?» «Элиза, пожалуйста, повернитесь вон туда. Видите розовые розы?» Элиза повернула голову. «Это мои самые любимые. Они цветут по несколько раз за лето. Потрясающе! А вон там, за ними, видите, арка, увитая оранжевыми розами. Это тоже моя любимая роза Дэвида Остина. Эмма Гамильтон. Там кто-то есть. Девушка». «Девушка?» Услышав это, Петр тоже повернулся и всмотрелся в розовый куст. «В саду никого нет». «Филипп уже был. Он приходит рано утром, поливает сад». «Значит, я сошла с ума», — сказала Женя. «Но там была девушка». «Может, это дочка Эммы?» — обратилась Элиза к Петру. «Если бы пришла Николь, то вряд ли она стала прятаться в саду», — рассмеялся Петр. «Зачем ей это? Она крупная такая девушка, громкоголосая, я бы даже сказал, шумная». «Да ты, может, Женечка, сама увидишь ее, познакомишься». И вряд ли она поместилась бы за розовым кустом. «Думаю, это жара тебя сморила». «Но еще не жарко», — пробормотала в страшном смущении Женя. «Да что вообще происходит?» «Знаете...» Вдруг перешла на шепот Элиза, и лицо ее при этом стало необычайно серьезным. «Мы же с вами вполне себе адекватные люди. Смотрим на вещи реально и не задумываемся над тем, что вообще происходит в мире. А вы знаете, что каждое событие приводит к расколу и копированию Вселенной?» «В смысле?» — встрепенулась Женя, никак не ожидая такой заумной фразы от этой довольно-таки простой по виду женщины. «Ну как же?» — между тем продолжала она. «Некоторые находки вгоняют в ступор даже самых опытных археологов». «Какие еще находки? О чем вы вообще?» «Например, обнаруженный в Лондоне молоток, датированный 500-миллионным годом до нашей эры, то есть периодом, когда на Земле не было даже намека на Homo sapiens». «Да ладно!» Петр, приподняв брови, покачал головой. «Говорю вам!» «Или вычислительный механизм, позволяющий определять траекторию движения звезд и планет». «Вы серьезно?» Теперь уже увлеклась темой Женя. «Ну да. Или вот. Бронзовый аналог компьютера был выловлен в 1901 году неподалеку от греческого острова Антикитера. Исследование прибора, между прочим, началось еще в 1959 году и продолжается до сих пор. В 2000-м удалось вычислить примерный возраст артефакта. Первый век до нашей эры». «Лиза, я просто восхищаюсь вами», — воскликнула Женя вполне искренне. «Но какое отношение все это имеет к нашему разговору?» «Где-то здесь, возможно, существует портал в другое измерение. А почему бы и нет? Я и раньше слышала от соседей, что время от времени в доме то появляются какие-то предметы, то наоборот исчезают. Или они видят людей, незнакомых людей». «Элиза, ты это серьезно?» — расхохотался Петр. «Женя и без того сидит запуганная. Призрак увидела, а ты рассказываешь про какие-то порталы». «Это она еще у Моне не была», — сказала обиженным тоном Элиза. «Оттуда люди выходят завороженные, как заколдованные. А давайте уже попросим Эмму подать нам завтрак. Это только мы, русские, завтракаем. Французы утром пьют кофе, и все. «Элиза, ты с нами или нет?» — подмигнул ей Петр. «Ты все еще русская? Или офранцузилась окончательно? И тогда тебе не принесут яйца и масло с булочками». «Русская, конечно, но вы напрасно иронизируете надо мной. Я много читала про Жаверни. Это непростое место. Посмотрим, как поведет себя Женя, когда увидит сад». «Да я и без того знаю», — вырвалась у Жени. Она хотела было уже сказать резкое «ничего», потому как разозлилась и на Элизу, решившую блеснуть своими научными познаниями о других параллельных мирах, и на окончательно расслабившегося Петра. Но вместо этого, даже неожиданно для себя, сказала: «Думаю, я захочу рисовать и попрошу купить мне краски и кисти». Вот зачем она это сказала? Кто ее тянул за язык? Теперь Петр будет ждать от нее команды отправиться за покупками в магазин художественных товаров. И так почему-то заплакать захотелось. Она тяжело вздохнула. Пришла Эмма с подносом, накрыла стол к завтраку, но аппетита не было. И куда он подевался? Еще вчера она готова была смести все со стола. «Привет!» Откуда-то из воздуха возникла Лиза. На ней были все те же синие джинсы, белая футболка, а на шее красный шнурок с серебряным медальоном в виде монетки. Это была точно она. Растрепанные светлые волосы, острый подбородок, пухлые губы. Она взяла Женину чашку с недопитым кофе, сделала глоток, уже самую горькую гущу, пожала плечами, встала и спокойно ушла. Растворилась в залитом солнцем саду. Женя заплакала. Похоже, стресс все-таки сделал свое дело, и она медленно, но верно сходила с ума. Ведь никто, ни Элиза, ни Петр, ничего не заметил. Сидели за столом, спокойно макая свои булочки в кофе и наслаждаясь этим процессом. «Здесь только что была девушка из самолета», — сказала твердым голосом Женя, глядя в упор на Петра. «Он-то должен был ее запомнить. Лиза!» «Девушка?» «Женя, да что с тобой?» «Говорю же, где-то здесь портал!» — вдруг расхохоталась Элиза. «Петр! Да она нас просто разыгрывает! Между тем, как я, рассказывая вам о разных штучках-находках, говорила чистую правду! Можете сами прочитать в интернете. Ну так что? Мы едем в сад Моне!»